Глава 41. Лежа в объятиях мужа, я чувствовала себя неприлично довольной и счастливой. По телу растекалась приятная нега, а образы нашей с Кейнером страсти, то и дело всплывающие в голове, волновали в венах кровь. Пробуждали только недавно утихшее желание. И если бы не ноющая боль внизу живота, свидетельствующая о потере невинности, я не отказалась бы скрепить наш брак еще разочек. А так я наслаждалась близостью мужа, слушала его ритмичное сердцебиение и постепенно погружалась в сон. Рано утром меня разбудили нежные поцелуи на обнаженном, выглядывающем из-под одеяла плече. Затем губы мужа поднялись вверх, шея, ушко, щека, наконец, легкий сладкий поцелуй достался губам. Улыбнулась, не открывая глаз. Как же приятно. «Родная, я должен уйти», — вернувшись к ушку, прошептал Кейн. «М-м-м», — протестующе промычала в ответ. «Мне не хотелось, чтобы он уходил. Хотелось, чтобы он, крепко обняв, спал со мной дальше». Муж опять поцеловал меня в губы. На этот раз, задерживаясь чуть дольше, затем, отстранившись, сказал: «Ты спи. Еще рано. Я просто не хотел уходить, не предупредив тебя». «Хорошо», — сонно откликнулась я, так и не открыв глаза. Прощальный поцелуй в плечо, и Кейнер покинул мою постель и спальню, а я вновь погрузилась в сон. Когда я, наконец, просыпаюсь, солнце уже высоко в небе. Скорее всего, я проспала завтрак, и время близится к обеду, делаю вывод, глядя в окно. Затем взгляд спускается на подоконник, но Лали, которую я ожидала там увидеть, нет. Снова куда-то улетела. Немного расстроенно вздохнув от того, что никак не удается нормально поговорить с мышкой и поблагодарить ее за спасение Алмы, встаю с постели. Чувствую ломоту в теле и сразу вспоминаю, чем она вызвана. Бросаю взгляд на простыню и, заметив яркие капли крови, заливаюсь жгучим румянцем. Стоит представить, что это увидят служанки и без сомнения поймут, чем мы с Кейнером занимались ночью. Гореть начинают даже кончики ушей. Я смущена. Сильно. Но мне не стыдно. Я ни о чем не жалею. Кейнер — мой муж, и все, что между нами было и еще будет, естественно и прекрасно. Кейн оказался очень чутким, нежным, внимательным и страстным любовником. Помня о том, что для меня все впервые, он прежде всего думал обо мне, о моем удовольствии. Мысли о муже вызывают счастливую улыбку. Внутри же меня затапливает нежность и благодарность к этому мужчине. Вызвав с помощью специального амулета служанку, отправляюсь в ванную. Погрузившись в теплую ароматную воду, не сдерживаю стон удовольствия. Мышцы практически мгновенно начинают расслабляться. Ноющая боль отпускает. Вода смывает последствия брачной ночи. Откинув голову на бортик, прикрываю глаза и просто лежу. Сколько — не знаю, но ощущая, что вода остывает, берусь за мытье волос. Чтобы промыть длинные пряди, трачу приличное количество времени. Все-таки уход за длинными волосами — непростое дело. Закончив с мытьем, покидаю почти остывшую воду, заматываю волосы полотенцем, а на тело надеваю длинный халат из мягкой ткани, хорошо впитывающий воду, после чего возвращаюсь в спальню. Стоит войти, как в глаза бросается аккуратно заправленная кровать, застеленная свежим постельным бельем. Поборов вспыхнувшее смущение, быстро переодеваюсь в домашнее платье, не требующее посторонней помощи. Сушу полотенцем волосы и оставляю их распущенными, чтобы быстрее высохли. Услышав доносящийся из гостиной голос Алмы, выхожу из спальни. «Доброе утро», — мягко говорит няня, стоит только выйти. «Добрый день, миледи», — приветствует меня Рона, заканчивая сервировку стола. Поставив последнее блюдо, девушка отходит в сторону. «Доброе утро», — отвечаю я, стараясь держаться непринужденно и не краснеть. «Садись за стол, Ари», — говорит няня, и я следую ее совету. Присаживаюсь за стол, и рот моментально наполняется слюной от вкусных запахов. «Может, вы хотите чего-то еще?» — вежливо интересуется Рона, заметив, что я пока не притронулась к еде. А я просто не могла определиться, что хочу съесть в первую очередь. Хотелось всего и сразу. Но я ведь леди и должна соблюдать этикет. Чтоб его. «Спасибо, Рона. Больше ничего не нужно. Можешь быть свободна». Служанка приседает, после чего быстро оставляет нас с няней одних. Расслабившись, под одобрительным взглядом Алмы, ловко накладываю себе в тарелку всего понемногу. Перед няней, знающей обо мне больше других, не нужно играть роль воспитанной леди. В ее компании я могу быть собой. «А где Лана? Еще спит?» Утолив первый голод, вспоминаю о сестре. «Ланара приходила утром. Мы вместе позавтракали, а потом служанка сообщила о приезде королевской модистки. И так как ты еще отдыхала, первой к ней направилась Лана». Ох, совсем вылетело из головы, что нас должна почтить своим визитом модистка. «Давно она отправилась к модистке?» Прожевав кусочек солоноватого сыра, спрашиваю я. «Ее нет уже больше 2 часов», — прикинув, отвечает няня. 2 часа мерки снимают», — удивленно переспрашиваю. «Дело, видно, непростое», — пожав плечами, произносит Алма. «Может, фасоны еще подбирают?» «Мда, похоже, мне следует как можно лучше подкрепиться. Мало ли, когда еще обедать буду». Какое-то время я наслаждаюсь едой, а Алма отправляется готовить мне наряд. На вопрос «Зачем?» ведь модистка сама придет в мои покои, можно и в домашнем платье остаться. Алма строго напоминает, что я леди, герцогиня, и должна выглядеть соответственно. Тяжело вздохнув, сдаюсь. Надо так надо, переоденусь. Как только няня скрывается в спальне, в распахнутое окно влетает Лали и, опустившись на стол, голодными глазами присматривает, чтобы съесть. «Привет! Ты где была?» Увидев мышку, я испытываю радость и облегчение. У меня закрадывались мысли, что в какой-то момент она просто улетит. Хозяйка из меня никудышная, и на месте Лали я бы давно нашла себе новую. Хотя, возможно, это не так просто, учитывая установившуюся между нами связь. «Гуляла», — сообщает Лали, и, наконец, определившись, хватает кусочек сыра и запихивает в рот. «Тебе ж в последнее время не до меня. Удивлена, что ты вообще мое отсутствие заметила». «Ой, нехорошо. Похоже, Лали крепко обиделась. Нужно немедленно исправлять ситуацию». «Лали, я скучала и беспокоилась за тебя», — мягко произношу я и, поймав недоверчивый взгляд мышки, добавляю. «Правда. Знаю, что я не слишком хорошая хозяйка, но я очень ценю тебя и твою помощь. Ты у меня самая лучшая. Только благодаря тебе моя няня осталась в живых. Я никогда этого не забуду». Мышка задумывается на долгие секунды. Крутит в лапках кусочек мясного рулета, не торопясь его есть. Затем, тяжело вздохнув и отслеживая мою реакцию, прониклась ли я моментом и виной, мысленно говорит: «Ладно, прощаю тебе твою невнимательность ко мне, такой прекрасной и незаменимой». Великодушно простив меня, Лали съедает кусочек рулета, следом запихивает в рот уже 2 кусочка сыра и снова тянется к мясной нарезке. Придвинув к Лали все самое вкусное, с улыбкой наблюдаю, как она ест, периодически что-то отправляю в рот и себе. «Как ночь прошла? Выспалась? Или муж не дал?» Насытившись и развалившись на столе, Внезапно спрашивает Лали, хитро поглядывая на меня. Я собиралась отпить чай, но не успела. И хорошо, а то точно бы подавилась. Вчера я находилась в таком волнении, что, увидев спящую на подоконнике мышку, даже не подумала отправить ее спать в другое место. Совершенно вылетело из головы, что Лали не простое существо, а разумное и все понимающее. «Лали!» — возмущенно пищу я, так как голос меня подводит. Стыд накрывает мгновенно. Хочется по-детски закрыть руками лицо и сделать вид, что меня нет, и это ночью была не я. «А что, Лали? Лали тут вообще ни при чем. Я спала, никого не трогала. Это вам стыдно должно быть. Нанесли мне психологическую травму. Как теперь дальше жить, не знаю». Веселясь, произносит мышка, наслаждаясь моим смущением. В свою защиту скажу, что травмированной она совершенно не выглядит, а вот довольной жизнью — да. «Ари, ты поела?» — выглядывая из спальни, спрашивает няня, а, заметив Лали, подходит к нам. «Какая красавица! Это Лали, да?» «Она самая!» — все еще испытывая стыд и возмущение, отвечаю я. «Ты спасла меня. Ари мне все рассказала. Спасибо, Лали!» Присев рядом со мной, обращается няня к вставшей на лапки и внимательно слушающей мышке. «Мне нравится твоя няня. Хорошая!» Раздается голос мышки в моей голове, и я передаю ее слова Алме. «Можно тебя погладить?» Улыбаясь, спрашивает няня мышку. Лали перебирается ближе к женщине и всем видом дает понять, что она только «за». Я допиваю чай, и мы с Алмой уходим переодеваться, а Лали, взлетев на гордину, собирается поспать. К приходу модистки с помощницами я собрана и морально подготовлена. Вместе с ними появляется и Ланара. Сестра выглядит уставшей. Подарив мне поддерживающую улыбку, она с заметным наслаждением опускается на диван рядом с Алмой. Следующие 3 часа я остро завидую сестре и няне.